Глава 34. Мы позволяем вам работать на нас. Это был мир абсолютных противоположностей и крайностей, в котором не было места рефлексии. Молодые солдаты, закаленные войной, закаленные суровой дисциплиной, навязанные красными кхмерами и накачанные праведной риторикой, подкрепленной страхом, были неудержимы. Ник Данлоп. Пропавший палач. Путешествие в самое сердце полей смерти. Мария вошла в психологическое состояние, когда жестокость была нормой, а бесчинства поощрялись. Заключенная Владислава Яник заметила, что издевательства над заключенными доставляли Мандель осязаемое удовольствие. Свое аномально извращенное поведение Мария переняла из своей службы в Равенсбрюке и по-прежнему не выносила кудрявых людей, наказывая всех, у кого были вьющиеся волосы. Издевательства Марии над заключенными принимали и другие формы. Мандель приказывала уборщицам голыми руками вытаскивать мусор из канавы. Это было особенно жестоко, потому что в канаве находились заразные экскременты людей, больных тифом, диареей и прочими недугами. С водой и мылом было очень трудно, поэтому заключенные не могли как следует вымыть руки. Многие впоследствии заболевали и умирали. Один блестяще образованный химик был пойман за написанием воображаемого рассказа об освобождении Парижа союзниками. Мандель была в ярости и вызвала заключенного в свой кабинет. Он вспоминал, что она гневно спрашивала его: «Как вы смеете писать такие вещи? Я понимаю, что вы мечтаете о родине, но за последние 2 года, с тех пор, как вы находитесь в этом лагере, вы так и не поняли, что ни один заключенный не покинет это место. Мы позволяем вам работать на нас». Мандель еще больше разозлилась, когда химик заявил, что считает свой поступок вполне объяснимым в сложившихся обстоятельствах, и что, будь он на ее месте, он бы ее простил. На это Мандель ответила: «Мы, немцы, относимся к вам слишком человечно. Вы бы нас повесили, а мы даем вам шанс». После этого она выпроводила его со словами: «Надеюсь, вас повесят». Небольшие нарушения правил могли привести к серьезным последствиям. Неправильно застегнутая одежда могла повлечь за собой жестокие побои. Заключенные, работавшие в прачечной, часто подвергались издевательствам. Однажды она избила заключенную за то, что та неправильно погладила носовой платок. Она била ее, пока та не потеряла сознание, и швырнула заключенную об стену за то, что та неправильно гладила. Она делала это на глазах у всех нас. Бесчинства Мандель только усиливались. Одна из уцелевших жертв рассказала о бане, дезинфекционной камере, где Мандель приказала эсэсовцам клеймить женщин раскаленным утюгом. При этом она отметила, что в результате такого ожога умерла одна женщина-врач. Однажды для всех работников кухни был издан приказ о наказании. «С полудня до 6:30 мы должны были таскать и бегать с большими камнями, затем ползать в грязи и прыгать, как лягушки, с поднятыми вверх руками, в которых мы держали камни». Мандель помогала во время наказания и безжалостно избивала заключенных, которые выбивались из сил. Только 1/10 из этих заключенных смогла продержаться до конца. Мандель часто приказывала заключенным стоять на голых коленях на гравии, держа над головой кирпичи в руках. Одна женщина должна была стоять на коленях с поднятыми руками, там, где ее могли видеть эсэсовцы, с 10 утра до 4 пополудни. После того, как она разгневала Мандель своим истеричным смехом, Мария приказала положить заключенной на руки побольше камней, а затем избила ее по локтям. Такие повседневные мероприятия, как обливание, доставляли огромные страдания. Помню, как я увидела 1000 голых женщин, стоящих перед баней, где их брили и покрывали каким-то средством, так называемая дезинфекция от вшей. Было очень холодно, полно грязи, шел дождь. И когда женщины тряслись от холода, надзирательницы били их палками. Женщины-надзирательницы били заключенных сильнее, если рядом находился красивый эсэсовец. Но если во главе отряда стоял неуклюжий, они были спокойнее и не выпендривались.